Глава 29. Я вошел в башню и огляделся. Следов недавнего ремонта не заметил, вообще никаких изменений, словно и не было ничего. На недавнее событие прозрачно намекало только то, что за стойкой робко улыбалась не Фикси, а какой-то бледный паренек в очках с прической на строгий пробор. Мне показалось, что уж слишком он бледный, а на вампира вроде не похож. Больше всего он походил... Я подошел к стойке, поставил на нее мешки с золотом, сказал «так» и снял с продавца очки. Он смущенно шмыгнул носом, и я понял, чего ему не хватало. «Где прощей иракез?» — спросил я серьезно. Меня этот грозный расследователь, конечно, узнал сразу. Губы тряслись, глазки бегали. Бледность я уже упоминал. «Свели магией», — пробормотал он, — «чтоб соответствовал внешнему виду». — А ты как тут вообще оказался? — спросил я с сочувствием. — У тебя же вроде бы папа. — Вот именно, папа, — вздохнул парнишка. — Сказали ему, что из-за меня башня потеряла лучшего продавца и лучшего покупателя. Саму башню пришлось серьезно ремонтировать, а начальник и два мага сильно пострадали. Половину ущерба он оплатил, а вторую половину меня заставил отрабатывать. — Погоди-ка, — воскликнул я. — Ты же ни при чем. Это я тут напоил Фикси эликсирами. — Ну и что? — скривился парень. — В гильдии заявили, что я довел бедняжку до нервного срыва. Я посмотрел на пацана с сочувствием. Как же мне это знакомо? У кого-то, блядь, нервы не в пизду, а виноват кто-то сбоку. — И сколько тебе здесь торчать? — уточнил я. — Долго, — вздохнул он. — Погасить нужно 15 000 серебра. За месяц платит 10 монет плюс 5% с продаж. — Тогда можешь вопить от радости, — заявил я насмешливо. — Вот хочу потратить 13 000 золотых. — Сколько? — прошептал продавец. Он опустил глаза на мои мешки, будто их только что увидел, и отчего-то вдруг густо покраснел. — Мне тут сказали, чтобы я, забормотал паренек едва разборчиво, старался заменить Фикси... во всех смыслах. Он поднял на меня очень решительную мордашку и воскликнул. — А я не буду, хоть убей! Он трагически вздохнул. — Лучше тебе прийти в другой день. — Мне не нужно заменять Фикси, — сказал я самым серьезным тоном. — Я могу трахать ее сколько угодно, хоть каждый день. Она теперь работает у меня. Пацан почему-то не обрадовался этому известию. Поник плечами, спросил убито. — Тогда что тебе здесь нужно? — Эликсиров магической энергии, например, — проговорил я. Он удивленно на меня посмотрел и переспросил слабым голосом. — Эликсиров? — Да, блядь, эликсиров, — заговорил я со всей убедительностью. — Потому что это, сука, магическая башня, а ты продавец. — А-а-а, — слабо воскликнул пацан. — Только магической примерно сотня осталось. Сейчас посмотрю. Убежал вглубь помещения, вскоре вернулся с коробкой. — Вот, значит, 20, — сказал он и снова убежал. Через несколько минут на стойке стояли 5 полных коробок и одна открытая. — 118 флаконов, — сказал продавец, — 5 900 золотых. — Забирай мешок гильдии, — велел я и принялся отсчитывать 900 монет из начатого мешка. Парень спрятал запечатанный мешок за прилавок и спросил, — Может, тебе еще концентратов времени? — Это вообще-то магическая башня времени. «Ну какие там концентраты? Что мне с ними делать?» — проворчал я. «Отличные просто эликсиры, очень полезные. А что делать, у Фикси спроси, раз она у тебя работает», — заявил он с убежденностью продавца-консультанта в салоне связи. «Есть на 5 минут, на 15, часовые, 3-часовые и на полный рабочий день. 8 часов». «Минутное не надо, наверное», — потер я в задумчиво подбородок. «Почем остальные?» — 1 час 10 золотых, 3 часа 25, а 8 часов 60, — доложил пацан. — Только 8-часовых осталось всего полсотни. — Вот давай все 8-часовые, а на остаток 3-часовых, — решил я. Парнишка стартовал в новый забег с коробками, а я пока освобождал место на прилавке, переставлял коробки на пол. — 3-часовых тоже на все не хватает, — сообщил он. — Можно часовых добавить? — Можно, — сказал я строго. «Если поможешь, допереть коробки до экипажа». «Ну, замычал он нерешительно. «Ну, тебе же все равно практически нечем пока торговать», — заметил я. спокойно закрывая на переучет. — И то верно, — согласился парень. И я решил начинать потихоньку выносить коробки. Взял парочку и вышел из башни. Поставил их возле Рекса, сказал. — Сейчас еще. И вернулся обратно. Продавец как раз закончил вытаскивать товар, — проговорил. — Тут еще остаток 7 золотых. Может, тебе минутных? — Возьми себе за помощь, — сказал я благодушно. Он возражать не стал. Взял 2 коробки и вышел из башни. Я тоже подхватил еще парочку и пошел к выходу. Выхожу, значит, у дверей продавец с коробками стоит, а Рекс его за шиворот держит. — Эй, отпусти пацана! — воскликнул я весело. — Кто это? — строго спросил мой капитан. — Продавец башни, — сказал я. — В чем проблема? — Нет, блядь, немного нервно заговорил Рекс. — То, что ты просто пропадаешь и появляешься из воздуха с какой-то хуйней, еще поебать. Но этого хрена я вообще не знаю. — Как тебя зовут? — спросил я паренька. — Йогарь, — ответил тот. — Тебя мама так назвала, — ужаснулся я. — Не, папа, — смутился он, — а мама называет Йогриком. — Пиздец какой-то, — пробормотал я, но сразу взял себя в руки, — сказал Рексу. — Видишь теперь, это Йогрик. Отпусти пацана. Рекс нехотя отпустил парня. Инцидент разрешился, мы шустро вытащили половину коробок, и Йогрик запер башню на переучет. Каждому досталось по 4 коробки. Потащили их к стоянке кэбов у военной кафедры. Быстрым шагом дошли 5 минут. Поставили коробки в багажное отделение. Я заставил Артемия слезть с козел и встать рядом. И мы отправились за 2-й партией. Загрузились коробками, двинулись в последний рейс. Шли уже не так быстро. Никто же не подгонял. Вот, видать, и прорвало малого на лирику. «Вих», — начал он несмело, — «тебя ведь так зовут?» — Так, — сказал я. — Вих, прости меня за тот снимок, пожалуйста, — пробормотал юноша. — Это невозможно сразу по 2 причинам, — ответил я пафосно. — Во-первых, я темный маг, тьма не умеет прощать. Парень совсем сник. Рекс, конечно, слушал нас с интересом и спросил, а какая 2-я причина? — А во-вторых, я темный маг, — сказал я еще пафосней. — Мне похуй снимки моей голой жопы в новостях. Капитан некультурно прыснул. Я добавил героических интонаций. «Я выше всяческих голых жоп!» Военный заржал во всю свою солдатскую глотку. До Йогрика вроде бы дошло, что над ним прикалывается. Он бледненько улыбнулся. «Вих, ты сказал, что Фикси работает у тебя», — проговорил он стеснительно. «Это в твоем казино?» «В нем», — молвил я сурово. «А тебе она зачем?» — Я бы извинился, — выдавил из себя пацан, — если можно. — Можно, — улыбнулся я малому и сразу ответил на незаданный вопрос. — Я сказал только, что могу ее трахать, сколько захочу. — Да все некогда. — И не очень тянет, — я признался с печальным вздохом. — Не люблю разводить на работе, — и добавил для полной ясности, — на своей работе. Йогрик все уяснил и до расставания рта не открывал. Простились мы исключительно вежливо. Он попросил приходить еще, а я заверил, что непременно загляну. Я велел Артемию рулить в казино. По дороге ведь и тоже стало интересно посмотреть, как там дела. По дороге я опять принялся извлекать из Рекса военную премудрость. Он обратил мое внимание на вкладку «Рейтинги». Там давались списки по могуществу кланов, отдельно владетелей и свободных предводителей. Драгу я нашел на 4375 позиции, а Дреда на 4741 месте в общем списке, а в нашем обширном домене Кри Драга значился 7-м, а Дред, соответственно, 21-м. В рейтинге свободных предводителей я сначала нашел шерифа Мервилла на 5112 месте в общем списке, 8-я строчка местных отморозков, а я сам Вих Банда Ира стоял на 7235 месте в Асгире, а в местных масштабах был 51-й. Циферки эти мне ни о чем не сказали, но там сразу стояли цены, как в меню, ёпте. Просто за нападение на Мервелла обещали сразу 5000 неких очков доблести. За меня, правда, скромнее всего 1000 этих ходов. Но рядом с моим именем горел значок, что на мою персону есть дополнительные заказы. Я кликнул значок и попал во вкладку «Задания». Так вот, гребаная гильдия Света Ремуза, разгром моей преступной организации, обещала 200 000 золотых. Блядь, специально посмотрел. Шерифа-то мэра у всех, сука, такая устраивает. За его шайку наград не объявляли. А он, сволочь, настоящий бандит. Не то, что я бедный. Рекс тоже считает, что это что-то личное. И сумма награды для нашей местности жирновата. Вот, сука, прямо ощущение, что педсостав моей любимой школы специально за мной перенесся в Асгир, и их всех взяли в эту ебучую гильдию. Хотя куда еще податься учителю? Я представил себе свою классную ведьмой света, усмехнулся и закрыл пока рейтинги. Ничего особенного. Тем более Рекс говорит, что очки доблести нужны только владетелям. Они за них улучшают управление и хозяйство. То есть мне пока похерус. Перешли к тактическому моделированию. Вот где меня ждал сюрприз. Оказывается, можно в воображении проигрывать настоящие битвы. Рекс для начала предложил переиграть бой, если бы я его с делегацией не грохнул бы у моста. Начали с моделирования моих войск, которых не было в базе. Например, Настю как представить? Или моих личей? Да меня самого со всеми фишками описать средствами модулятора вполне не получилось. Результат не устроил и меня, и Рекса. Он грамотно уничтожил моих солдат, потеряв 3 состава, но и сам погиб. Меня, Настю и Лича в его армии просто некому было убивать. Впрочем, это все и так было ясно без всяких моделирований. Решили на будущее, что он командующий, а я председатель военного совета и заодно командую силами особого назначения. Рейнджерами, личами, ведьмами и кого еще судьба пошлет. Или сам наколдую. Он, пользуясь случаем, отчитался о текущем нашем положении. На мою удачу, все его солдаты после ранения присягнули новому сеньору. В этом, несомненно, сыграла роль его личность. А в дальнейшем так просто уже не будет. Лечить всех раненых велит элементарная человечность. Но не факт, что они перейдут под мои условные знамена. И вряд ли их сеньоры оплатят лечение. Даже спасибо не скажут. Единственное, что можно сделать, это выгонять голышом. Я подумал-подумал и решил, что солдатиков у меня и так хватает, новых не нужно. Как бы оно ни выглядело, будем возвращать раненых сразу. Пусть сеньоры их лечат. Вот если откажутся от раненых их владетели, тогда и будем лечить. Солдатикам станет гораздо проще сделать выбор в мою пользу. Рене сказал, что обо всем этом нужно договариваться перед боем, чтобы я в другой раз не спешил валить парламентеров. Это уже мне ничего не прибавит, ведь лучшего капитана Рекса, то есть, я уже заполучил. А остальные лузеры несчастные пускай попробуют что-то изобразить. Да уж, военный попался мне патентованный, даже с манием величия. Македонский мля. Почти приехали. Сначала мне написал в чате Томми. Спросил, когда я верну им экипаж, а то рабочий день заканчивается, домой пора. Я его успокоил, что едем уже в казино. За ним следом написала Керри. «Вих, привет! Золото и ассигнации разделили. Тебе в крепость привезти?» «Везите», — ответил я. «Папа волнуется, как здоровье Рене», — написала она. «Он сможет сегодня сходить еще в одно место?» «Еще одно место? А мое согласие уже не нужно. Ага. Ну, сам ведь обещал». «Рене утром еще был очень слаб», — отстучал я в чате. «А Гронк?» — спросила она неожиданно. «Не знаю», — ответил я честно. «Буду в казино, спрошу». «А эльфов можно ж позвать?» — снова сумела она меня озадачить. «Попробую», — написал я. «В крепости все обсудим». «Хорошо. Мы приедем вечером. До встречи». Артемий заранее свернул и проехал переулками сразу к служебному ходу с тыла. Там стояла бордельная кибитка. Ведьмы с Настей еще были в казино. Я окликнул мысленно демона. Вскоре она явилась в человеческом облике с ведьмами, с Фикси. И Гронк с Томми тоже пришли. Народу вполне хватило, чтобы коробки с эликсирами за один раз перетащить в кабинет Гронга. Я сразу выделил Фикси пузырьков на дюжину единиц магической энергии, а концентраты времени все отдал в ее распоряжение. Она очень обрадовалась и пообещала, что если рабочие согласятся на сверхурочное, казино можно будет открывать уже послезавтра. Уважаемый Гронк наконец разобрался в проекте, нахрен его оптимизировал. И самих работ осталась вообще фигня. А Иглит обиделся и уехал с сыновьями в Слободу восстанавливать душевное равновесие. В принципе, все будет готово уже завтра. Но ведь требуется подготовить само открытие, например, пригласить зодчего. Ему, кстати, еще гонорар не заплатили. И по счетам уже набежало больше 10 000 золота. Я распорядился сверхурочное отменить. Один день большой роли не сыграет. Вернее, его можно потратить с большим толком. Кроме самого праздника открытия, требуется еще подумать об освещении события в новостях. Ну и Иглит пусть получше успокоится. Гронк поморщился, но возражать не стал. Предложил пройтись по зданию. Фикси сказала, что заодно покажет, как работает магия времени. Мы выпили с ней на пассажок по часовому концентрату и отправились на короткую экскурсию. Остальные пошли в служебное помещение пить чай. Я таращился на типичную строительную разруху и не мог поверить, что работа осталась фигня. Наоборот, возникло стойкое ощущение, что это все здесь навсегда. Особо грустно выглядели затянутые пленкой леса, и я почти не видел рабочих, разве что двоих каких-то бедолаг с носилками. «Если бы ты ознакомился с началами магии, — говорила Фикси, — мне бы не пришлось вообще ничего объяснять. Но раз уж ты такая тупая и ленивая скотина, слушай, пожалуйста, внимательно. Магия — это разумность, даже чувственность мира. У магов свои разумы и чувства. Вот чем ближе они к миру, тем лучше их магия. Особенно это касается времени. Его тоже надо чувствовать и понимать. Причем очень сильный маг времени в других видах магии может быть слабеньким или даже не иметь никаких способностей. — У тебя как со временем? — спросил я Фикси. — У меня хорошо, — сказала она скромно и продолжила. — Магу времени, как никакому другому, требуется хорошее образование, а лучше 2 или 3, чтобы магически воздействовать на процессы, их нужно понимать, даже простейшее. Например, на стройке долго приходится ждать, когда схватится бетон, штукатурка, высохнет слой краски. Здесь нужно просто осознавать природу этих явлений, чтобы никто не мешался. А замешивание раствора нужной консистенции уже намного сложнее. В процессе участвуют рабочие. У них свои жизни. Они о чем-то своем думают, мечтают. Если представить их как автоматов, в результате магического воздействия обязательно кому-нибудь проломят голову или выпустят лопатой кишки. Понимаешь? Я честно помотал головой. «Ну, это уже наша специфика. Маги времени работают с процессами. Для нас даже собственная половая жизнь — просто еще один процесс. Так вот, у процессов свои характеристики. Например, монотонность. Процесс развивается с примерно одной скоростью. Потом сложность, количество подпроцессов. Еще однородность, когда монотонность всех подпроцессов одинакова. Просто пиздец. Вздохнул я грустно. «Не ссы, научишься», — улыбнулась ведьма. «Ты, скорее всего, спрашиваешь себя, зачем затянули пленкой леса? Для воздействия процесс необходимо максимально обособить. Вот, зайдем-ка сюда», — она указала на огороженный участок стены. «Вот ребята как раз собрались клеить плитку», — проговорила Фикси. «Двое рабочих возились у стены с щетками». «Да смысла нет начинать, только поверхность приготовим», — отозвался один. «Рабочий день заканчивается, а тут работы часа на 2. Начинайте, как раз успеете», — улыбнулась ведьма. Второй рабочий озадаченно посмотрел на первого и махнул рукой. «Коль так, отчего ж?» Мужики явно потеряли к нам интерес, занялись своим. Контуры и фигур чуть размылись, изображение дрогнуло. Появился текст сообщения от модулятора. «Поздравляем! Во имя всеобщего блага! Вы освоили волшбу времени сжатия. В избранный временной отрезок вы можете добавить личного времени, и магическая энергия не требует. На 1 час можно добавить 1 час личного времени. Волшбу усвоил ваш архонт. Вместе вы можете на 1 час добавлять 2 часа личного времени». «Что-то понял?» — спросила Фикси. Я заторможенно кивнул. «Ну, пойдем тогда обратно, ждут нас», — сказала ведьма. Мы уселись за стол. Трикси налила нам по чашке чаю из самовара. Я принялся прихлебывать ароматный напиток, хмуря, поглядывая на Гронга. Вот как ему сказать при Томе? И вообще, стоит ли говорить? Рене вон сходил, и мне его пришлось за ноги выдергивать с того света. Прямо из зубок тетушки смерти. Еще раз такой прикол может и не прокатить. И оно мне надо, дразнить смерть. Но я ведь обещал. И Гронгу обещал, и мужикам. Без бойца ближнего боя нам придется тяжко, если все там не поляжем. А Гронг, если узнает, что я его не позвал, обязательно обидится. Он же разбойник. Грабить просто его ремесло. Он, конечно, очень эффективный менеджер, но это ни о чем не говорит. Вернее, наоборот. Как всякий эффективный менеджер, он, по сути, разбойник. Если можно просто ограбить, надо грабить и не ебать мозги. И он, сука зеленый, обязательно узнает, что я его не позвал. Он всегда все как-то узнает. Придется все-таки звать на грабеж. Осталось придумать, как это сделать по секрету от Томми. Мелкий тоже все узнает и обязательно обидится, но потом, когда это уже будет, неважно. К счастью, Томми сам громко заявил, что ему нужно в туалет, и очень просил его не провожать. Я насмешливо взглянул на орка. Тот невозмутимо пил чай, как ничего не услышал. Томми немного подождал возражения и с достойной неспешностью направился на выход. Я подождал, когда он выйдет, и сказал вполголоса: «Гронг, помнишь, я на свадьбе рассказывал, что нас приглашают на грабеж?» Он солидно кивнул и прогудел: «Да, девчата рассказывали, что вы с Рене уже раз сходили». Я удивленно приподнял бровь и принялся весело разглядывать своих магичек. «Кажется, мы не договаривались держать это в тайне», — проговорила Настя. «Знаешь», — заговорил я задушевно, — «среди людей просто не принято рассказывать, особенно при детях, что они грабители». «Конечно, конечно», — весело согласилась демон. «Это ваша ебучая мораль и сраные правила приличия». «Да? Ебучая мораль и сраные правила», — разгорячился я. «Это отличает нас от демонов». «Не в лучшую сторону отличает», — заметила Настя. «Похуй, хоть в какую. Главное, что отличает», — заявил я убежденно. «Когда выходим?» — добродушно прогудел Гронг. Я недоуменно на него оглянулся. «Ну, ты ж хотел меня позвать?» — пояснил великан. «Когда пойдем?» «Сегодня вечером приезжай на бывший пост Драги», — проговорил я. «Заодно поужинай с нами». «Значит, к семи», — прогудел он. «Хорошо, приеду». Вскоре вернулся Томми. Мы сразу засобирались обратно. Сходили в кабинет Гронга, забрали эликсиры магической энергии и все вместе погрузились в блядскую кибитку эльфов. Только отъехали, Рекс покачал головой и проговорил про себя: «Вот откуда у тебя золото». «И что?» — спросила я рисковато. «Какие-то проблемы?» Он ухмыльнулся. «Вообще-то бандиты и должны грабить. Просто непривычно, что предводитель ходит на грабежи, чтобы содержать банду». «А он ебанутый Робин Гуд», — проворчала Настя. «При чем тут Робин Гуд?» — воскликнул я. «Я что, не могу тратить спизженное богатство, как считаю нужным?» «Да трать на что хочешь», — выркнула демон. «Только мою добычу не забудь отделить». «Ты тоже?» — поразился Рекс. «Ну, грабишь с вихом». «А что, девочкам нельзя?» — тут же взъярилась Настя. «Я не в том смысле», — воскликнул военный и застенчиво улыбнулся. «А можно мне тоже с вами?» «Нельзя», — отрезал я. «Мне нужен живой капитан». — «Это тебе не воевать, — веско проговорила Настя. — Там думать надо». Капитан покраснел. Я поспешил его успокоить. — «Не злись. Настя необычная девушка». Я посомневался немного, но решил все-таки сказать. — «Она настоящий демон, исчадие тьмы. Та самая, которую мы сегодня моделировали». Только что пунцовый Рекс вдруг резко побледнел. — «Да. С такими перепадами он у меня долго не протянет». Настя раздраженно на меня посмотрела и демонстративно отвернулась к окну. Опять у нее нервы.